Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Для основания нашей беседы сегодня прочитаем второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Этот псалом написал царь Давид, который в то же время был и пророком Божиим. Он написал много псалмов, и некоторые из этих псалмов являются пророческими о грядущем Мессии Израиля и его царстве. Второй псалом как раз и является одним из этих так называемых мессионских псалмов. В этом псалме он призывает народы и их правителей к покорности и почитанию Сына Божия, этого царя, который скоро устроит свое царство здесь на земле. «Почтите Сына, ибо гнев Его возгорится вскоре». Да, гнев Божий уже висит над всем миром нечестивцем, и в свое время будет пролит, как когда-то серный и огненный дождь, пролился на Содом и Гоморру и истребил эти города и живущих в них. Мертвое море осталось на их месте, как памятник и как свидетель судов Божиих. В начале этого псалма он говорит: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные?» В первых трех стихах он здесь описывает состояние народов в последнее время, то есть перед пришествием царя Мессии. Действительно, сегодня народы метутся, то есть неспокойны. Вы послушайте новости дня, почитайте газету, и многие книги говорят о бедствии грядущих на эту землю. Ученые сегодня тоже предсказывают небывалые явления в природе, которые скоро появятся в разных местах нашей земли. Все это тревожит народы, и они метутся, не зная, как помочь самим себе. Дело в том, что люди нашего времени, как никогда раньше, сделали многие прогрессы в жизни и почувствовали, что они сами могут устроить свою жизнь и добиться счастья для себя, исключив Бога из своей жизни. Слово Божие говорит, что нет мира нечестивым или безбожникам. Оставив Бога, человек не может иметь мира и счастья на этой земле. Они замышляют многое, но все это напрасно. Мудрый Соломон под вдохновением Духа Божия написал такие слова, как читаем в книге Притчей, 19 главе стихе 21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Отвергнувший Бога человек не может правильно думать, и все его замыслы против воли Божией, а поэтому никогда не состоятся. Бог против планов нечестивых людей, и они никогда не смогут их осуществить». Второй стих говорит, что «они совещаются против Господа и его помазанника». А разве мало ведется борьбы против Бога и Его Слова даже в так называемых христианских странах, не говоря уже о странах атеизма и безбожия? Третий стих говорит, что люди и их цари хотят освободиться от власти Бога. Они хотят свободно грешить, и чтобы Бог не мешал им в этом. Они пробуют уничтожить Бога и все относящееся к Богу. Но возможно ли это? Не безумие ли это? Четвертый стих говорит так: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Истинная свобода для человека там, где Дух Божий живет и владеет сердцем человека. Без Бога человек дальше и дальше падает в разные неволи и никогда не освободится из них. Стихи с 4 по 7 говорят, что у руля вселенной находится Бог, а не человек. И если Писание говорит нам сегодня, что живущий на небесах посмеется над этими безумцами, то это истина, которую мы можем видеть сегодня, смотря на положение и состояние народов, отвергающих власть Божию. Если Бог не даст дождя, то и урожая нет. А если пошлет за много дождя, то еще хуже. И опять надо покупать пищу в государствах, которые умеют молиться во время засухи или чрезмерного количества влаги. В Библии есть интересный случай, когда пророк Илия собрал фальшивых пророков царя Ахава на гору Кармил и там смеялся над ними. Они обманывали Ахава и Изавель и вместе с ними весь народ израильский, претендуя на то, что они что-то могут сделать так же, как и Бог делает. Господь закрыл небо на 3,5 года, и дождя не было. Все высохло, и голод был на земле. Пророк Божий говорил им о живом Боге, от которого все это зависело, но они не слушались. Теперь он решил показать им наяву, что кроме Бога нет другого, кто мог бы дать им дождь. Но они собрались и молились к своему идолу Ваалу, а Илия от имени Бога начал смеяться с них. Прочитаем несколько стихов из 18 главы 3 книги Царств, со стиха 25. «И сказал Илия пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Есть один только истинный Бог. И этот небесный Бог есть живой, и Он управляет всем на земле. На всех непокорных Ему грядет гнев Божий». Читаем 5 стих нашего текста. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Пусть никто не дерзнет занять место Бога, потому что Он уже помазал царя над Сионом и над всем миром», о чем читаем в 6 стихе. Давид писал этот псалом около 1000 лет до рождения этого царя Иисуса в Вифлеемских яслях. Совершив дело искупления рода человеческого, он вознесся на небо и теперь ожидает времени, когда по плану Божию он придет опять на эту землю и сядет на престоле славы своей, чтобы судить непокорных ему людей и царствовать над теми, которые покорились Ему. Этим помазанником Божьим является Сын Божий Иисус Христос, родившийся от Девы Марии, проживший 33 года здесь на земле, творивший много чудес и добра людям. Но потом они распяли Его на кресте и умертвили. Все это случилось только потому, что Он добровольно отдал Себя в жертву за грешников, чтобы они могли спастись. В третий день Он воскрес и после 40 дней вознесся на небо. Следующим шагом в Его святом плане есть пришествие Христа на землю за уверовавшими в Него и для суда над противниками Его. Это будет самое ужасное посрамление, когда все неверующие Ему услышат Его приговор: «Отойдите от Меня, все делающие беззаконие». Все Его противники будут брошены в озеро огненное и серное на вечное мучение, а праведники будут торжествовать и царствовать вместе с Ним в Его царстве. Поэтому Он сегодня призывает всех признать Его власть, покориться Ему, почтить Его Сына. Как дело с вами, дорогие слушатели? Почтили ли вы уже Сына Божия, отдачей своего сердца и жизни в Его распоряжение? Может, вы имеете религию, но вопрос не в религии, а в том, кому вы служите и кого почитаете авторитетом вашей жизни. Да поможет Господь всем вам сегодня почтить Сына Божия. Аминь.